Глава 12. В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул это к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы. 4 патрона в магазине, — подумал человек. Есть ли патрон в стволе? Щелкать затвором нельзя было. Тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону. Но ведь винтовка на предохранителе, стало быть, патрон в стволе есть. Человек в комнате тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу. Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Фонарь председателя домкома освещал его снизу колеблющимся светом. Человек переводил мушку манлихера с Володиной головы на грудь, с груди на голову. «Крищенко», — говорил Володя взволнованно, — «я приказываю тебе полезть за манлихером». «Ну як же я туда полезу?» — плаксиво отвечал Грищенко. «Коли я чую, что там хтось чухается». «Грищенко!» Но Володя не договорил. «Получай свой манлихер!» — раздался голос изнутри. И манлихер Грищенко, выброшенный сильной рукой из коридора, загрохотал по булыжнику. Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру. Вслед за манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками. Грищенко поднял манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок. «Обыщи», — сказал Володя Грищенко. «Отскочь, не прикасайся», — сказал долговязый. «От меня винт получил. И меня же обыскивать хочет. На! Обыскивай!» Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты. Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга. Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке у портного. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо, и чем пристальнее вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скулы не имеют ничего общего с подробно описанной Федьки Быком толстомясой банной мордой Сашки Черня. «Эта карточка мне знакома», — думал Володя, разглядывая бандита. «Но из какого она альбома?» Верзила между тем повернулся к свету, и Володя понял, что он снова поймал красавчика. «Красавчик», — пролепетал Володя, совершенно потрясенный. «Как ты сюда попал?» «Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз». Красавчик приложил руку к кепке. «Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, куда я, туда вы». Этой фразы было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти слова тем полным достоинства, почтительно фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону. «Прошу только, гражданин начальник», — сказал он тем же почтительно фамильярным тоном, — «отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, вор-конократ, красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь». Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще необысканные участки тела, он объяснил Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело. «Мокрые дела умному вору ни к чему», — говорил он. «За мокрые дела шлепают». Председатель домкома между тем нащупал за пазухой красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать. За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой. «Орудие производства», — объяснил красавчик, смутившись. «Банлихер я отмечу, поскольку факт имеет место», — сказал Володя. «Но ты скажи откровенно, как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?» Красавчик ударил себя в грудь. «Побей меня, гром! Разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из камеры и дают мне конвой, женщину-милиционера. Это же просто насмешка. Мы идем по улице, а я себе думаю, меня же люди видят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось». Председатель дома фыркнул. «Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?» Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу. Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос, убить или не убить. Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли красавчик в эту минуту Черное море, футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайта Азовского моря, что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежал в их славных воротах, как лежит сейчас на полу в темной воровской малине? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить ничего не подозревающего беззащитного врага. Быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял красавчик в минуту, решившую судьбу обоих. Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти неотличимыми друг от друга. У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они выли коровьими голосами. «Гражданин начальник, разрешите опустить руки!» Нытье бандитов прервал грохот автомобиля, полным ходом въехавшего во двор. Это был курносенький грузовичок «Фиат», на твердых шинах, битком набитый людьми. Машина круто завернула, и начальник оперативного отдела сходу копчиком упал на бандитов. За ним посыпались агенты, и менее чем в 2 секунды бандиты были обысканы с головы до ног. «Городская работа, а?» — подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным. Расшитая золотом кубанка, начоперота, алая черкеска, окрыленная пришпиленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритая со всех сторон бородка котлеткой, напудренное лицо, наконец, бомба-фонарка, особенно редкостного, неизвестного Володе образца. Все это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось ему немедленно сдаться. Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы, толкаясь, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщины, стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели, тем не менее, с удобством ехать в грузовике. Утратив преимущество, которое дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов. Первым вынесли Виктора Прокофьевича. Сажай его под стенку. Не клади, чтобы юшка через голову не вытекла. — распоряжался начоперот. Виктора Прокофьевича посадили под стенку. Он тихо застонал. Седенькая испаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу. — Кроме черепа все в порядке, — сказал начоперот, ощупав опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. — Вот пример доблести, — добавил он. Без памяти голова пробита, а наганов отдавать не хочет. «Что с ним? Как вы думаете?» — спросил Володя в тревоге. «Что я, доктор?» — пожал плечами начоперот. «Думаю, доброе жменье стекла в черепе. Один кусок торчит изо лба, как рог». Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух. Один был без памяти, другой мертв. Начоперот осветил его лицо электрическим фонариком. «Червень», — сказал он, — «наповал». И, посмотрев на Володю с уважением, добавил. «Вам повезло. Поздравляю». Приложив руку к груди, он отвесил Володе легкий поклон. «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним». Затем он поднял кусок старого толя, валявшегося у водосточной трубы, и, стряхнув с него песок, накрыл лицо бандита. В это время во двор въехала машина скорой помощи. За ней, гремя шестернями, вкатился нарядный штабной «Берлие» на высоких колесах. Его широкий выпуклый радиатор, обильно украшенный бронзой и эмалью, сверкал, словно осыпанная звездами, лентами и орденскими знаками грудь императора. В «Берлие» сидел товарищ Цинципер. Три пары автомобильных фар осветили необычную сцену. Тела, вытянувшиеся на земле, куча арестованных под дулами наведенных на них наганов, белый халат доктора, склонившегося над Виктором Прокофьевичем, и в центре Володю, потного, измазанного, с упавшими на глаза волосами. Он все еще держал в вытянутых руках пистолет и бомбу, как скипетр и державу. «Володя!» — крикнул товарищ Цинципер, соскакивая с машины. «Уездный розыск гордится тобой!» Он хотел пожать Володе руку, но, увидев пистолет и бомбу, бросился к начопероту, по дороге едва не наступив на тело червня. Близоруко поглядев на его поднятые колени и черную лужу, вытекающую из-под куска толя, товарищ Цинципер, непривычным к подобным картинам, заметно позеленел. Володя разыскал взглядом Грищенко, который терся где-то в задних рядах. «Грищенко, дай на минуточку твой манлихер», — сказал он. Грищенко вышел вперед. Все великолепие его куда-то исчезло, и он казался невзрачным, как сибирский кот, только что вытащенный из воды. Взяв у Грищенко винтовку, Володя обратился к товарищу Цинциперу. «Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу». «Пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю», — замахал руками товарищ Цинципер с некоторой робостью, взирая на своего неукротимого агента. «Занимайте места согласно купленному билету». Изысканно вежливо обратился начоперот Грищенко, сложив ладони лодочками и указывая ими в сторону грузовика, в котором уже сидели, понурившись, бандиты. Грищенко пошел, сутулясь, к грузовику, и его спина, еще недавно такая бравая, сразу стала похожей на спину заключенного. «Это все или еще не все?» Начоперот выразительно покосился на председателя домкома. «Пока все», — ответил Володя. «Тогда поехали», — крикнул начоперот и, взмахнув полами черкески, взлетел на грузовик. Володя подошел к Шестакову. Рядом с ним на коленях стоял врач. Белый бинт летал вокруг головы раненого. Из-под марли были видны только его глаза. «Как раненый?» — спросил Володя у врача. «Рана не опасна, но месяц продержим», — ответил тот, ловко перебрасывая бинт из руки в руку. Подлечите его, пожалуйста, и от хронического катара, — сказал Володя. И когда он придет в себя, передайте ему от меня записочку. Он вынул из кармана клочок бумаги. Это был их план на сегодняшний день, и написал на обороте. Виктор Прокофьевич, красавчик пойман, червень убит. Грищенко я посадил. Завтра утром приду к вам в больницу, Володя. Первой выехала на улицу скорая помощь. За ней тронулась летучка. Бандиты сидели на дне грузовика, агенты на бортах. Двое лежали на крыльях, целясь из винтовок в ставки, притаившиеся в ночном мраке. Долговязая фигура красавчика раскачивалась над головами урканов. Красавчик стоял, широко расставив ноги, балансируя на ухабах и хватаясь иногда за голову Грищенко, сидевшего у его ног. «Гражданин начальник, Манлихер! Не забудьте Манлихер!» — кричал красавчик Володе. Тяжело переваливаясь, грузовик вполз в сводчатую подворотню. «Манлихер!» — прогремело из подворотни в последний раз. На улице бандиты приободрились. В конце концов, то, что случилось с ними, было в порядке вещей, и затянули воровскую дорожную. Ветер забросил во дворик ее бойкий напев и веселые слова. Майдан несется полным ходом. Последними выехали со двора товарищ Цинципер и Володя на Берлие. Худая серая собака со стерляжей головой бросилась за машиной, чтобы укусить ее в заднее колесо, но раздумала и отбежала. Двор опустел. Только часовые стояли у дверей разгробленной малины. «Володя», — сказал товарищ Цинципер, закрывая рот ладонью от встречного ветра, — «я завтра же ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы вас обоих, тебя и Шестакова, наградили именными золотыми часами с надписью «За успешную борьбу с бандитизмом». Они догнали летучку. Клубы пыли окутали Берлие, и воровская частушка заглушила приятные речи, с которыми товарищ Цинципер обращался к своему агенту. Едва Владимир Степанович Бойченко закончил чтение, едва члены клуба перенеслись мыслью из знойной Одессы в суровые Гагры, как несколько рук потянулось к увесистым золотым часам, лежавшим на тумбочке у изголовья кровати доктора. Все хорошо знали эти часы и безукоризненную точность их хода. Самым проворным оказался юрист-консульт. Он схватил часы и нажал пружинку. Толстая крышка со звоном отскочила, и под ней, как в сейфе, оказалась другая, точно такая же крышка. Юрист-консульт поднес часы к керосиновой лампе и громко прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки. «Владимиру Алексеевичу Патрикееву за успешную борьбу с бандитизмом от Одесского уездного уголовного розыска 25 августа 1920 года». На минуту все онемели от изумления. «Позвольте», — закричал наконец юрист-консульт, — «вы нарушили условия, доктор. Вы должны были написать из собственной жизни. Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович, а вы, Владимир Алексеевич!» И он недоуменно повернулся к Патрикееву. «Вы меня, кажется, разоблачили», — ответил тот, чуть-чуть смутившись. «Отпираться бесполезно. Володя — это я». «И вы ездили на кобыле Каханочки?» — спросил старик Файфер. «И я ездил на кобыле Каханочки». «И вы бросали лимонки?» «И я бросал лимонки». «И вы поймали красавчика?» «И я поймал красавчика». Члены клуба недоумевали. Все уже создали в своем воображении образ Володи, и это был образ молодого доктора Бойченко. Теперь нужно было этот образ менять. Нужно было на место Бойченко ставить Патрикеева. Это было трудно. Трудно было поверить, что солидный, уверенный в себе Патрикеев был когда-то робким, застенчивым, смешным мальчиком, таким, каким он был описан в рассказе доктора. «Как это на вас не похоже!» — всплеснула руками Нечестивцева. «Вы и эти степные трупы!» «Позвольте», — перебил ее юрисконсульт. «Одного я все-таки не понимаю. Почему же часы у Владимира Степановича? При чем здесь доктор?» «Ну, это просто», — ответил Патрикеев, ухмыльнувшись не без лукавства. «Мы с ним старые приятели. Я давно подарил ему эти часы на память о юности, проведенной вместе. Сидели, небось, за одной партой. Нет, мы учились в разных учебных заведениях». Юрисконсульт еще долго не мог успокоиться. «Кто бы мог подумать, — говорил он, обращаясь к Пафферу и Нечестивцевой, — что известный литератор 10 лет назад был мелким агентом деревенского уголовного розыска». Все согласились с тем, что подобные превращения возможны только в наши дни. И каждый привел несколько примеров быстрого роста людей в советской стране. Оказалось, что доктор Нечестивцева была когда-то медицинской сестрой, а интендант Сдобнов — почтальоном. И даже сам Пфайфер, знаменитый хлебопек, до 17-го года всего-навсего управлял большой частной пекарней в Кременчуге. Только юрисконсульт Котик со смущением признал, что всегда был юрисконсультом, и его отец тоже был юрисконсультом. «Скажите», — спохватился вдруг Котик, — «а куда девался ваш красавчик?» «Красавчик попал, разумеется, в ДОПР», — ответил Патрикеев. «В те годы над воротами одесского ДОПРа висела надпись, сочиненная его начальником, бывшим политкоторжанином, полжизни просидевшим в царских тюрьмах. ДОПР — не тюрьма, не грусти входящий. Всякий, кто попадал в ДОПР, мог стать человеком, если только хотел этого. Красавчик сидел 4 года, и все 4 года работал и учился. Он вышел на волю довольно образованным молодым человеком, спокойным и скромным. То, что произошло с ним дальше, никого в наши дни не может удивить. Он продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил все-таки вуз. Филологический факультет бывшего Новороссийского университета. То были трудные годы для юноши, и многие из нас занимались не тем, чем надо. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Она занялась нами, как только у нее немножко освободились руки. С одними она обошлась сурово, как с красавчиком, с другими — поласковее. Кто дождался этого времени, кто захотел, тот стал человеком. «Теперь красавчик, — продолжал Патрикеев, — редко вспоминает о своих степных похождениях, о кукурузной армии, о том времени, когда он не выходил из дому без уздечки за пазухой. Теперь вы можете совершенно спокойно доверить ему пару лучших своих коней. Я не терял его из виду, и в конце концов мы подружились. Каждый из нас считает себя очень обязанным другому. Я за то, что он не выстрелил в меня когда-то из Манлихера, а он за то, что я вовремя его посадил». Патрикеев швырнул в камин чурбанчики, на которых сидел, и подошел к окну. Посредине Гагринской бухты, прямо перед дворцом, возвышалась пирамида огня. Это был теплоход. Он был иллюминирован с такой пышностью, будто его рубильниками управляли огнепоклонники. Патрикеев распахнул балконную дверь. Непривычная тишина почти оглушила его. Прибоя не было. Молодой синеватый месяц мирно сиял в звездном небе, а под ним, поперек спокойного моря, тек к берегу светлый лунный ручей. С высокого берега свергались в море потоки талой воды. Было тепло, снег быстро таял. И как бы извещая о первых глотках воды, вернувших жизнь гидростанции, в электрической лампочке над верандой порозовела и затрепетала тонкая нить. Торжественный аккорд потряс воздух. Он был всеобъемлющ. Все тона сплелись в нем, и все звучало вместе с ним. Горы, море, стекло в оконной раме. Он наполнял собой все. Он был так низок, что казался подземным. Это гудел теплоход. «Товарищи!» — крикнул Патрикеев. «Шторм утих!» Но никто не обратил внимания на его слова. Все смотрели на доктора Бойченко. Тот сидел молча, опустив голову и приблизив лицо к огню, как будто немного обиженный тем, что никто не сказал ни слова о литературных достоинствах его рассказа. Доктор молчал, и члены клуба продолжали смотреть на него немигающим, изумленным взглядом. Общее внимание смутило доктора. Он поднялся со стула, расправил широкие плечи, потянулся, и все увидели его долговязую фигуру, твердые бронзовые скулы и веселые глаза цвета ячменного пива. Конец книги. Читал Александр Воробьев.